Все завертелось, осуществился праздник их любви. Все дружно орали, пели, как им было весело. А Коля, оставшись неудел, подошел ко мне и спросил, а где Алеша? «Не знаю, гуляет», — сказал я. «Так уж первый час ночи», — сказал Коля и пошел в прихожую. Я ему не мешала, но он не стал одеваться, а по дороге завернул в уборную и там надолго затих. А в это время Марише стало плохо. Она перепила и не нашла ничего лучшего, как вывеситься в окно кухни и сблевать свеклы прямо на стену, как это выяснилось на следующий же день из слов пришедшего техника-смотрителя дома. Пироги, окурки, разграбленные салаты, огрызки и половинки яблок, бутылки под диваном. Надя, которая навзрыд плакала и держалась за глаз, и Андрей, который держал на руках Маришу и танцевал с ней. Это был тот самый знаменитый один акт в год, который они совершали после того, как Мариша выдала меню на мой дом. А Надя видела это первый раз в жизни и была этим делом испугана до потери глаза. Потом Андрей собрался и строго собрал Надю. Дело шло к закрытию метро. Серж и Жора дружно одевались. Коля вышел из уборной и, плохо соображая, лег на диван. Но его поднял Жора и повел. Сзади шествовала радостная Таня. И я, наконец, открыла дверь им всем. И они все увидели Алешу, который спал, сидя на ступеньках. Я выскочила, подняла его и с диким криком «Ты что? Ты где?» ударила по лицу. Так что у ребенка полилась кровь, и он, еще не проснувшись, стал захлебываться. Я начала бить его, почему попало. На меня набросились, скрутили, воткнули в дверь и захлопнули. И кто-то еще долго держал дверь, пока я колотилась, и были слышны чьи-то рыдания и крик Нади. «Да я ее своими руками, Господи, гадина!» И кричал, спускаясь по лестнице, Коля. «Алешка, Алешка, все, я забираю, все, кедрени матери, куда угодно, только не здесь, мразь такая!» Я заперлась на засов. Мой расчет был верным. Они все, как один, не могли видеть детской крови. Они могли спокойно разрезать друг друга на части, но ребенок, дети для них — святое дело. Я прокралась на кухню и выглянула в окно. Поверх полузатертой Маришиной блевотины. Мне недолго было ждать. Вся компания вывалилась из парадного. Коля нес Алешу. Это было триумфальное всеобщее шествие. Все возбужденно переговаривались и ждали еще кого-то. Последним вышел Андрей. Стало быть, это он держал дверь. Когда он вышел, последний, прикрывавший фланги, Надя выкрикнула ему навстречу. «Лишение материнства! Вот что!» Все были в ударе. Мариша хлопотала с носовым платком над Алешей. Пьяные голоса разносились далеко по округе. Они даже поймали такси. Коля с Алешей и поддерживающая их Мариша, спотыкаясь, влезли на заднее сиденье. Спереди сел Жора. Жора, видимо, будет платить, подумала я. Как всегда точно. И Жоре это по дороге. Он так и так всегда ездит на такси. Ничего, доберутся. В суд они не подадут, не такие люди. Алешку будут прятать от меня. Его окружат вниманием. Дольше всех романтически будут любить Алешку Андрей Стукач и его бездетная жена. Таня будет брать Алешку на лето к морю. Коля, взявший Алешу на руки, уже не тот Коля, который ударил 7-летнего ребенка плашмя по лицу только за то, что тот обмочился. Мариша тоже будет любить и жалеть маленького, гнилозубого Алешу, не проявляющего талантов даже в малой степени. И богатый в будущем Жора подкинет от своих щедрот и средств. И, глядишь, устроит Алешу в институт. Другое дело Серж. Человек в целом малоромантический, человек сухой, циничный и недоверчивый. Но этот кончит сожительством с единственным, по-настоящему любимым им существом — Сонечкой, сумасшедшая любовь к которой ведет его по жизни углами, закоулками и темными подвалами, пока он не осознает ее полностью, не бросит всех женщин и не будет жить ради одной единственной, которую сам породил. Такие случаи также бывали и бывают. Вот это будет заковыка и занятие для маленькой толпы моих друзей. Но это будет не скоро, через 8 лет. А Алеша за эти годы успеет набрать сил, ума и всего, что необходимо. Я же устроила его судьбу очень дешевой ценой. Так бы он после моей смерти пошел по интернатам и был бы с трудом принимаемым гостем в своем родном отцовском доме. Но я просто, отправив его на садовый участок, не дала ему ключ от садового домика, и он вынужден был вернуться. А стучать в дверь я ему запретила, я его уже научила в его годы понимать запреты. И вот вся дешево доставшаяся сцена с избиением младенцев дала толчок длинной, новой, романтической традиции в жизни моего сироты Алёши с его благородными новыми приемными родителями, которые свои интересы забудут, а его интересы будут блюсти. Так я все рассчитала, и так оно и будет. Еще хорошо, что вся эта групповая семья будет жить у Алёши в квартире, у него в доме, а не он у них. Это тоже замечательно, поскольку очень скоро я отправлюсь по дороге предков. Алёша, я думаю, придет ко мне в первый день Пасхи. Я с ним так мысленно договорилась, показала ему дорожку и день. Я думаю, он догадается, он очень сообразительный мальчик. И там, среди крашеных яиц, среди пластмассовых венков и помятой, пьяной и доброй толпы, он меня простит, что я не дала ему попрощаться, а ударила его по лицу вместо благословения. Но так лучше для всех. Я умная, я понимаю. Реквиемы. Я люблю тебя. С течением времени все его мечты могли исполниться, и он мог соединиться с любимой женщиной, но путь его был долог и ни к чему не привел. Единственное, что сопровождало его весь этот долгий и бесплодный путь, была журнальная картинка с фотографией любимой женщины, причем только у него на работе некоторые были в курсе того, кто сфотографирован там. Ноги и ноги. И все. Довольно пухлые, босые, в босоножках на высоких каблуках. Она сама сразу признала себя и сумочку свою, и подол своего платья. Откуда она могла угадать, что фотографирует именно ее нижнюю половину? Фотограф выскочил на улице и щелкнул раз и другой, а опубликовали только юбку и ноги. Он, тот человек, о котором идет речь, держал эту фотографию у себя дома, над столом, на кнопках. И жена ни в чем ему не перечила, хотя была строгой женщиной и повелевала всем домом, даже матерью, а затем и детьми, не говоря уже о дальних родственниках и своих учениках. Однако, с другой стороны, она была добрая, хлебосольная, щедрая хозяйка. Только что детям не давала спуску, и мать при ней жила смирно, лежала на койке, читала внучатам, пока могла, наслаждалась теплом, покоем, телевизором, да и потом смиренно и долго умирала, уже почти не живая, но зато тихо убралась. Он же, схоронив тещу, теперь терпеливо дожидался, пока умрет жена. Почему-то он знал, что она умрет, и освободит его, и готовился к этому очень активно. Вел здоровый спортивный образ жизни, занимался по утрам бегом, баловался даже гирями, ел все только по системе и при этом успевал много работать и дослужился до зав. Отделом, ездил по заграницам и все ждал. Его избранница, хорошенькая пухлая блондинка, мечта каждого мужчины и чуть ли не Мэрилин Монро, работала у него прямо под боком и иногда выезжала вместе с ним в командировки, и там-то и начиналась настоящая жизнь. Рестораны, гостиницы, прогулки и покупки, симпозиумы и экскурсии. Как он тосковал по ночам, вернувшись из рая в ад, в теплое, небогатое гнездо, где клубилась громоздкая, неповоротливая семейная жизнь, где болели, сходили с ума и бесновались дети, мешая сосредоточиться, и их надо было усмирять, и дело доходило до ремня, после чего отец чувствовал себя еще более униженным и оскорбленным. Жена сама кричала на детей. Жена не успевала ничего, еле поворачивалась. В доме, как полагается, в каждом порядочном семействе жили еще кошка и собака, и кошка хрипло вопила по ночам, когда приходило ее время, а маленькая собака лаяла на каждое пришествие лифта. И именно ночами отцу этой семьи приходилось особенно несладко. Он лежал в своей постели и, погружаясь в тоскливые мечты, жаждал тепла, покоя, прелести, исходящих от его незаконной подруги в период командировок. В остальное время блондинку тоже доставала жизнь. Муж и свекровь буквально садились ей на шею. Свекровь заставляла по субботам скрести всю квартиру, вплоть до протирки кафеля в ванной аммиачным спиртом. Муж напивался и не пускал бедную на служебные вечеринки, на дни рождения и такое прочее. Всегда скандалил перед командировками, подозревал. Они вдвоем со свекровью сжимали ее, как Сцилла и Харибда. И кроме этого, они еще и скандалили между собой, муж и его мать. Свекровь донимала бедную блондинку, почему ее муж никогда не закусывает и вообще мало ест. Даже это ей ставилось в вину. Блондинка на работе жаловалась вскользь, была потаенная и ничего не вываливала ему прямо в морду, как это делала жена. «Бывают же такие женщины», — думал, разметавшись по постели, одинокий муж, а за стенкой приплакивали и вскрикивали во сне его дети, мальчик и девочка, и храпела его жена-сердечница, все более старая и все более любящая. Вот уж уму непостижимо, как она, старая старуха, 40 с гаком лет, его любила и ему угождала. Она-то, похоже, и вообще никогда не верила в то, что он ее любит, что этот шикарный, с седыми висками мужчина — ее муж, и вечно тушевалась и отказывалась с ним ходить куда-либо вдвоем. Шила себе платье сама, по единому незатейливому фасону, длинные и мешковатые, чтобы скрыть полноту, и драные чулки, на которые вечно не хватало денег. На языке многочисленных гостей и родни это называлось «одеваться скромно», и со вкусом. Гости приваливали толпами на все праздники, обожали ее пироги, пышки и салаты. Это были все ее гости, ее однокашники, сверстники, родственники. Они помнили ее молодой, симпатичной, с ямочками, с толстой косой, и не замечали, что она уже не та, уже погасла. Действительно, она давно уже плюнула на свою косу и ямочки, ухаживала за мужем и за матерью, следила за детьми, преданно бегала для хозяина своей жизни на базар, никуда не успевала, но приходила всюду каким-то чудом вовремя. Так старалась жить по порядку и естественным образом ночами просиживала на кухне за книгами, уложив всю семью, или прирабатывала теми же ночами на той же кухне, или готовилась к занятиям. Придя с работы, она рассказывала байки о своих студентах и иногда готовила ведро котлет и ведро каши, и к ней приходили ее ученики, приносили цветы, робко галдели, съедали абсолютно все и тешили свою преподавательницу пением несуразных коллективных песен. Но это бывало, если господин уезжал в командировки. Только так. Когда родились дети, мальчик и девочка, то и тут первая ее мысль была о муже. Его проводить с завтраком на работу, его встретить горячим обедом с работы, выслушать все, что он хочет рассказать. Был только один перерыв, когда начала умирать, и в течение 3 лет умирала ее мать. Тут было все брошено, и кое-как шло, неизвестно как, и отец семьи завтракал один, тем, что ему было поставлено, и обедал тоже один, сам себе накладывал и уходил в свою комнату тучи-тучи. Но все же гроб нес первым, в ногах покойный, и был неотличим в своей непритворной тоске от остальных. После похорон мамашина комната стояла пустая, закрытая, не было сил, да и хозяйка тихо сопротивлялась, спала в большой комнате с детьми, вернее, сидела все так же на кухне. Сон от нее ушел. У мужа тоже одновременно. Это был тяжелый период. Его любовь стала капризничать и требовать полной, независимой семейной жизни. Отказывалась с ним ходить под ключ в пустую квартиру к знакомым. Как он уже наловчился ее водить в обеденный перерыв и даже пошла дальше. Кокетничала с соседними комнатами и в буфете, и мужички, почуяв, что она ослабла напередок, по выражению коллег, протарили в ее комнату тропу. И телефон звонил, и кто-то заезжал за дамой на машине, и так далее. Наш муж принял муки ада. Любовь и долг прогрызали его насквозь. Он занял твердую и неуступчивую позицию в адрес своей подруги, хотя иногда облегченно плакал у нее на плече, если удавалось. Что было делать? Жена при всем своем отчаянии все-таки заметила, что муж как-то подсох, что глаза его нехорошо остановились, и он весь как бы улетает. Жена очнулась, быстро сделала ремонтик в материной комнате и поселилась там с детьми, а большая комната снова стала местом встреч, бесед и малых праздников, и муж выходил к гостям как отец чудных детей и глава дома, а не бездомная брошенная собака. И любимый, почитаемый в виде божества муж, а не третий с конца претендент на собачьей свадьбе. Теперь завтрак подавался ему прежде всех. Было даже вдруг сшито несколько новых платьев из штапеля. По воскресеньям жена стала уводить детей в долгие походы, то в парк, то в цирк, то в планетарий. А в комнате мужа все висели над столом пухлые босые ножки под юбкой и на каблуках. Он не сдавался. Наконец грянул гром. И тот муж блондинки, наш муж, как его звала между собой незаконная парочка, совсем разошелся, разбушевался, погнался за блондинкой с топором. Та заперлась в ванной до вечера, а вечером как-то ушмыгнула из дому, звонила нашему герою из автомата. Он срочно убежал к ней, вернулся чуть ли не под утро. Утром его опять снял с постели страшный, как все известия, на рассвете звонок. Того мужа его родная мать обнаружила в петле на двери. Разумеется, следующий месяц бедная новая вдова провела в какой-то сердобольной семье друзей. К себе ее наш герой пригласить все-таки не решился. Да и там, в той дружеской семье, хозяйка как-то собралась с силами и проводила вон из дому к другим людям печальную блондинку, слишком хорошенькую в своей траурной бледности, что было невыносимо наблюдать со стороны, тем более, что хозяин дома начал испытывать к блондинке платонические чувства дружбы и сострадания, что гораздо более опасно, чем простая человеческая грязь. Попихались, разошлись. Не скоро, но все обошлось. Блондинка получила отдельную квартиру. Кому-то пришлось по душе разоренное жилье старухи-свекрови. Ее уговорили поменяться со страшного места, куда-то рядом с племянницей. Блондинка получила подальше и похуже, но свое. И тут наш муж, наш герой, должен был решить окончательно, да или нет, и приняться за ремонт, мебель, проводку, утепление окон и так далее в новейшей квартире своей избранницы. Вместо этого он с удвоенной энергией стал устраиваться в собственном доме, поклеил с детьми обои в большой комнате, опять принялся за зарядку, обливание и бег, стал усиленно заниматься детьми и муштровать уже их, поскольку дети незаметно подросли и стали мешать, вот в чем дело. С блондинкой он остался в роли советника и посетителя. Она все устроила сама. Это заняло ее. Она советовалась, показывала какие-то чертежи, и уже был на стороне кто-то, кто возил ей на машине метлахскую плитку для ванной и кухонную мебель. Блондинка кое-что смекнула и не упускала из виду никого, имея перед собой перспективу одиночества. Картинка по-прежнему висела над столом. Уже установился тот день, когда муж посещал блондинку. Он, кстати, теперь перешел в другой институт, где дали больше оклад, да и отношения в предыдущем месте работы сильно осложнились, так как блондинку нужно было двигать вверх, и она получала повышение, но не получила из-за гнева масс. Он же в знак протеста ушел и обещал ее со временем перетащить к себе, а жена ничего не поняла и облегченно сияла. И в доме был праздник, и пеклись пироги, что наконец-то муж ушел от той, но картинка все висела. Он ушел и хорошо устроился на новом месте работы. Детки росли, спортивные, подтянутые, вымуштрованные, как это бывает, когда в семье прочно устоялся культ отца, усиливаемый обожанием и подчинением добровольно сдавшейся матери. Слово отца было закон, и они так и шли сомкнутым строем. Папа впереди, дети плечом к плечу, а сзади незаметная клуша мать, руководящая семьей дистанционно. Радостно было смотреть на них, а фотография ножек, тем не менее, присутствовала. Мать семейства дождалась, когда мальчик, младший, поступил в институт, и тут сдалась полностью, как и ее мать однажды. Стоя на кухне, она завалилась на глазах у всех вечером, завалилась, захрипела и хрипела трое суток, отвезенная в больницу. Семья, дисциплинированная и трудовая, перегруппировалась, было установлено дежурство, плюс подключились старые друзья и родня, бывшие и все еще преданные ученики. Из полной могилы, из смерти, из забытья муж вытащил свою жену. Когда ее привезли домой, она уже была маленькой старушкой, шевелила только правой рукой немного, говорила что-то невнятное, и часто-частенько ее глаза источали слезы. Она как будто извинялась всем своим видом за это положение, извинялась за всю прошлую жизнь, что не могла создать своему божеству ничего, и в конце вляпалась в эту историю с параличом и втянула его. С течением времени домашние привыкли к своей тяжелой лямке, хотя иногда раздражались и покрикивали друг на друга. Все же все эти подкладные судна, ежедневные обтирания, пролежни и невольные мысли о том, сколько же лет это может протянуться, такое животное или растительное существование, эти мысли мучили. А отец как бы успокоился вдруг, его душа словно бы устоялась, все движения его вокруг жены были плавными, терпеливыми, голос мягкий. Дети еще покрикивали друг на друга и на мать, у них была своя неопределенность. Они лишились матери, то есть фундамента и подпорки, и стали неоперившимися, еще слабыми родителями для своей мамы. Они чувствовали, что здесь что-то не то, нет перспективы, вернее, она есть, но ужасная. Дети обвиняли друг друга, выводили на чистую воду. О горе, при матери! Но рвение их не угасало. Больная у них лежала чистая, свежая. Ей, подушка, клали радиоприемник и иногда читали ей вслух. Но все-таки она часто плакала, совершенно не впопад, и что-то пыталась сказать одними гласными, без языка. В ночь, когда она умерла, ее увезли, муж свалился и заснул. И вдруг услышал, что она тут, прилегла головой к нему на подушку и сказала: «Я люблю тебя». И он спал дальше, счастливым сном, и был спокоен и горд на похоронах, хотя сильно исхудал, и был честен и тверд. И на поминках, уже дома, при полном собрании людей, сказал всем, что она ему сказала: «Я люблю тебя». И все замерли, потому что знали, что это чистая правда, а картинки уже не было. Картинка исчезла из его жизни. Все то испарилось, стало как бы неинтересным в тот момент. И он, неожиданно, тут же за столом, стал показывать всем маленькие, бледные, семейные фотографии жены и детей. Все эти походы, в которых он не участвовал, все их развлечения, бедные, но счастливые, по паркам и планетариям, которые она устраивала детям, все ее попытки построить жизнь на том малом, что еще ей оставалось, на том островке, где она прикрывала собой детей и где надо всем возвышалась в пространстве, все заслоняя проклятая картинка из журнала. Но ведь оно ушло, все кончилось хорошо, и фразу «Я люблю тебя» она все-таки успела ему сказать, без слов, уже мертвая, но успела. Еврейка Верочка. Нас познакомили на предмет шитья брюк. Сказали, что есть великолепная брючница Вера. Времена были далекие, и брюки только-только вошли в моду. И уже одни брюки я сшила у залихватской брючницы, первой предпринимательницы в Москве. Ее звали Энн. Она сделала выкройки на все размеры, наняла швею, сняла квартиру. У заказчиц спрашивала только размер — 46 или 44. И я была у нее два раза. Дым стоял коромыслом. Скромная швея строчила в другой комнате, а Энн — булавки в зубах и говорит сквозь зубы — придумала гениально. Скроив и сметав на живую нитку такой-то размер, она надевала этот полуфабрикат на выворот, на живую клиентку, и где было широко — тут же прихватывала булавками. Раз, два, и завтра приходи за брюками. Но что-то с этими брюками вышло плохо. Их надо было в результате прикрывать свитером. И в следующий раз, через два года и перед отпуском, я и набрела через знакомых на Верочку. Верочка приняла меня в своей комнате, где-то на проспекте, кого-то, большой генеральский дом. Роскошные окна и высокие потолки, но комната у Верочки была одна, а за стеной, видно, жили соседи. Комната у брючницы Верочки была на диво хороша, как комната молодой художницы, много книг, зеркал, портьер, все темное и сверкающее, ковры и подушки. Сама Верочка меня тоже поразила. Маленькая, изящная, личико, как светлое яичко в гнезде темных стриженных волос. Огромные, зеркальные, очень спокойные глазки. Она-то все делала, как заправская мастерица, обмерила, записала. Один раз я пришла на примерку, на следующее я уже получила роскошные белые брючки, в которых затем и щеголяла много лет. Плохо только, что тряпка была дешевая, да и белая. Стирала я их часто, потом штопала, а потом и выкинула, но спустя много лет. Я носила эти брюки и, как светлую мечту, лелеяла планы еще раз посетить Верочку, которая, кстати, оказалась не брючницей, а студенткой и редактором в издательстве. Брюки были для поддержания жизни. Так как, поняла я, Верочка ушла от родителей, богатых людей, получила от них свою богатую комнатку и дальше должна была жить одна. Жила она и зарабатывала честно и блестяще. Но больше я никогда так ее и не увидела. Дела мои шли, в свою очередь, далеко не блестяще, было не до брюк. Однако спустя столько-то лет снова наступила весна, и с ней страшная проблема, что нечего носить. Я все лелеяла в душе воспоминания о чудесной Верочке, о новом Робинзоне, о благоустроенном острове среди житейских бурь и о белых брючках, которые служили мне единственной формой одежды летом. Надел — и человек, надел — и не стыдно, и так далее. А как это важно для молодой дамы не стыдиться своей внешности, не сжиматься, не прятаться по углам. «Хорошо, Верочки», — думала я, — «она как кинозвезда со своими зеркальными шоколадными глазами, одета просто, английская принцесса, шьет и вяжет, и сама для себя все устроила, как ей было нужно». Короче говоря, я ей позвонила. «А вы не знаете?» — сухо сказала какая-то женщина. «Верочки здесь нет, давно уже нет. Вы что, знакомая?» Я стала говорить, что очень далекая знакомая. «Верочка мне что-то шила». «Шила!» — горестно воскликнула женщина. «Шила! Верочка умерла! Вы что, не знали?» Пауза. «Верочка умерла 3 года назад от рака груди». «Боже мой, маленькая Верочка!» «Верочка очень хотела родить, но ей запретили из-за рака груди. Но она не сделала аборт, а родила. Она умерла, когда ребенку было 7 месяцев. Она не пошла под облучение и не принимала никаких лекарств, чтобы ему не повредить во время беременности. Верочка, это такое было дело». Женщина замолчала. Я тоже молчала. «Верочка ведь родила одна, — сказала она, — без мужа. Она очень любила одного человека, но он был женат. А что же ребенок теперь?» «Мы евреи, — сказала соседка, — мы детей своих не бросаем. Да, отец его навещает, покупает, что ему надо. Да там и своих денег некуда девать, там за ним глядят». Видимо, Верочкины родители взяли ребенка к себе. «Родители взяли, они его взяли, — подтвердила соседка, — хотя отношения были плохие, Верочка от них ничего не брала. Это я помню». Соседка медленно со мной попрощалась, медленно и значительно, а Верочка глядит теперь с небес на своего ребеночка и беспокоится о нем. Они все там о нас беспокоятся, все, кто нас любил. Еврейка Верочка неизвестно в каком раю. Дама с собаками. Она уже умерла, и он уже умер. Кончился их безобразный роман. И что интересно, он кончился задолго до их смерти. Задолго, лет за 10. Они уже расстались. Он жил где-то, а она приехала и поселилась в доме творческих работников, как на показ, одна и с собакой. Поскольку о ней здесь жила старая память о ее эскападах и скандалах, об их попойках на весь мир, о том, что она жена крупного деятеля искусств, но была. Однако вспоминали, что она еще и дочь крупного деятеля прежних времен, и не в силах ничего поделать, выделили ей апартамент, и она въехала туда с собакой и жила тихо, громко разговаривая лишь с собакой. «Ты сошла с ума», — говорила она ей на балконе. Соседние балконы слышали ее необычайно громкий голос. «Есть такие деятели», — с прирожденно громкими голосами, как бы вожди, полководцы и ораторы, но, как правило, просто скандалисты. Соседние балконы раньше слышали оттуда сочные поцелуи приветствий, стук каблуков, громкие тоже голоса гостей, поддвижение стульев и звон стаканов особенно раздражали всех сочные, ясные, далеко разносящиеся по актерски природно поставленные голоса, которыми они страшно скандалили. Говорят, утюги летали по комнате. Но все осталось цело, руки и ноги. В один прекрасный момент разнеслась весть, что они разошлись. Это он бросил все к черту и ушел к какой-то бабе. И вот вам явление дамы с собакой, вернее, с собаками, ибо она неоднократно появлялась, неся какую-то низменную, грязную, явно не в своей тарелке, находящуюся постороннюю сконфуженную собаку, перевешенную у этой дамы через плечо в виде лисьего меха, трепанного и пожиренного молью как бы. Дама выговаривала своему пуделю, что он не имел права гнать эту несчастную, эту падаль, если ее хотят подкормить. «Все имеют право жить», — кричала она, тихо выговаривала, как ей казалось. «Это Брижит Бардо. Нельзя никого гнать. Не гони, и не гоним будешь». Она так шла, и от нее буквально шарахались живые люди. Так разительно она сама напоминала трепанное, рваное животное, какое-то гонимое и, несмотря ни на что, ни на какие обеды в столовой, голодное. Она несла на плече смущенную рвань в виде дворняшки с грязными по локоть ногами, а рядом бежал ухоженный, тоже глубоко смущенный пудель. И все вокруг отводили глаза, смотрели вовсю только дети. Детей, кстати, она ненавидела. Со своим довольно взрослым ребенком жила тоже в скандалах, и люди слышали, часто повторяла, что животные — единственные существа, которые ее не ругали никогда. Внешний вид ее со времен развода сильно изменился. Опала пышная когда-то грудь, руки увяли, как картофельные плети. Волосы она раньше носила гордые с прямой спиной, а теперь прятала под повязками. И единственное, что у нее осталось, это любовь к побрякушкам, которые действительно качались на ней и брякали повсюду, в ушах, вокруг шеи, вокруг костлявых запястий. Собаки ее не ругали, бижутерия ее любила, и это все, что ей оставалось. Только однажды она сорвалась, чего не было никогда, и показала свою новую сущность — ханжи и старой девы. Когда на балконе, выше этажом, собрались гости, застучали каблуками, заговорили громкими, сочными голосами, зазвенела посуда, полилось, забулькало. Она выждала до полуночи, тайно негодуя, а затем сочно, трезво и раздельно сказала на своем балконе одну фразу, которую никто не разобрал, и которую одни передавали как «Мешаете спать моей собаке», а другие «Даже собаке надо отдыхать». Короче, что-то несообразное и нелепое по своей ханжеской сущности, но ясное по намерениям. Пришло время праздновать следующему поколению, к которому она уже никакого отношения не имела, как ни к чему вообще. Уже все знали, что у нее нет средств к существованию. Муж ей оставил квартиру, и все. Работать она уже не могла, как не могла и вернуться в свое учреждение после психбольницы, куда она угодила, вынутая из петли. В этом учреждении ее и вообще уже терпели едва-едва, с ее яркими одеждами, бижутерией, дикой косметикой, опозданиями и прогулами, с ее пышными обещаниями провернуть то или иное дело с помощью влиятельных знакомых, а также со странной историей исчезновения чужих денег в ее комнате. Нашу даму никто не ловил на месте преступления, но слух пошел, ее начали опасаться всерьез, хотя виду не показывали, боялись совсем убить это глубоко раненое животное. Дальше больше. Она позвонила двум-трем женщинам, семейным и занятым, глубокой ночью, что сейчас повесится, и дверь не закрыта, пусть приходят и вынимают. Женщины, все как одна, стали ее отговаривать, но когда она позвонила третьей, две первые созвонились и вызвали психоперевозку, которая приехала, распахнули дверь, и наша дама от страха прыгнула со стула с приготовленной петлей на шее и с телефонной трубкой в руке, прыгнула именно от неожиданности, увидев белые халаты. Так бы, может, она и не прыгнула, думали ее сослуживицы. Но санитар перехватил суицидницу, ловко поймал, Позвонки не порвались в ее хрупкой лебединой шее, и в штаны она не наложила, и язык не прикусила. Никакого этого безобразия с ней не произошло. Никто не знает, однако, как она умерла на самом деле. На какой койке угасла? Кажется, от рака и в муках. Чем-то это все должно же было кончиться. Это безобразная жизнь, искалеченная неизвестно чем, но слишком шумная и бурная для наших условий. Однако, как говорится, ни одна собака ее не пожалела. Все только слегка вздохнули, внимая отдельным слухом. А куда делась ее собственная старая собачка, ее пудель, последний в роду, и выла ли собака над ее трупом, сидела ли над ее могилой? Все эти басни из рассказов о животных можно не принимать во внимание. Никто такого не позволит в наши времена. Ясно только одно, что собаке пришлось туго после смерти своей дамы, своей единственной. Мистика. Это была абсолютно спокойная женщина с большими деньгами, судя по рассказам посторонних. И обязательно что-нибудь всегда покупала, и, приходя за своей девочкой, частной учительнице английского языка, то мерила сапоги, то вытаскивала свертки из сумки. Девочку свою она постоянно таскала с ее 5 лет на частные уроки. И по рассказам же очевидцев набиралось 2 педагога, по крайней мере. Уже упомянутая англичанка плюс почему-то учительница рисования, где-то у черта на рогах, в черемушках. Причем дело происходило зимой, в самый гололед. А на английский девочку она возила на «Динамо». Тоже не ближний конец, если учесть, где она жила со своей несчастной семьей. Такое складывалось впечатление, что они жили в крайнем богатстве, строили дачу вместо сгоревшей, за которую получили по страховке, в сущности копейки, учитывала стоимость дачи еще до войны. И обшили дачу внутри, вернее, Рита обшила, светлой фанерой. И в комнатах было, по словам Риты, как в посылочном ящике. Может быть, впереди были планы с обоями, кто теперь узнает, ибо несчастная Рита никому теперь ничего не расскажет, а ее муж вообще частенько застывает в позе статуи свободы, как бы часть достать до потолка и с измученным лицом, и за это получил 2-ю группу по шизофрении. Ибо и в больнице ничего не выдал, как партизан, ничего и никого, кому он там протягивал вверх руку. Несчастная Рита только по фактам была как бы несчастна, поскольку грабеж и пожар дачи для некоторых много тянет, и одна постройка новой дачи и купля фанеры обходится тяжело, не говоря уж о статуе свободы на дому по разу в день. Но странно, Рита всегда была весела. На постройке дачи ходила свободно в купальном костюме при жаре и объясняла свой вид тем, что в детстве много занималась пластикой по системе Алексеевой в группе детей дома ученых. Соседи старались не обращать внимания на жалкий вид тонконогой и толстой Риты, которая всегда сутулилась, стараясь визуально убрать излишний вес. Соседи отводили глаза и говорили с ней, как с человеком, ибо она живо всем интересовалась, что у кого на дачах происходит, то есть вела себя наравне с остальной стройной и подтянутой дачной молодежью. К тому же и прилично одетой, хоть не в городской, но все же. Рита не видела в себе недостатков ни в фигуре, ни в лице, ни в профессии дешевого переводчика статей для рефератов. 3 копейки в базарный день. И откуда-то были деньги, вот в чем вопрос. Даже строители у нее трудолюбиво кропали, не отвлекаясь, деловитые серьезные плотники, какие-то баснословно дорогие, не пьющие работяги, шабашники периода капитализма в России, ни у кого таких не было. Кругом стоял стон из-за пьянства и воровства рабочих за любые деньги, а у Риты все было окей.